Конкордия Евгеньевна Антарова. Две жизни. Аннотация. Оккультный роман, весьма популярный в кругу людей, интересующихся идеями теософии и учения живой этики. Герои романа – великие души, завершившие свою духовную эволюцию на Земле, но оставшиеся здесь, чтобы помогать людям в их духовном восхождении. По свидетельству автора, известной оперной певицы, ученицы Константина Сергеевича Станиславского, солистки Большого театра Антаровой 1886-1959, книга писалась ею под диктовку и была начата во время Второй мировой войны. Книга «Две жизни» записана Конкордией Евгеньевной Антаровой через общение с действительным автором посредством яснослышания, способом которым записали книги «Живой этики» Елена Ивановна Рерих и Николай Константинович Рерих, «Тайную доктрину» Блаватская. Единство источника этих книг вполне очевидно для лиц, их прочитавших. Учение, изложенное в книгах «Живой этики», как бы проиллюстрировано судьбами героев книги «Две жизни». Это тот же источник единой истины, из которого вышли учения Гаутамы Будды, Иисуса Христа и других великих учителей. Впервые в книге, предназначенной для широкого круга читателей, даются яркие и глубокие образы великих учителей, выписанные с огромной любовью, показан их самоотверженный труд по раскрытию духа человека. Книга, первоначально предназначавшаяся для очень узкого круга учеников, получавших через Антарову руководство великих учителей.